Глава 19. Дела давно минувших дней. Он остановился и всмотрелся в девицу, пытаясь понять, кого она ему напоминает. Вдруг у ее ног появилась маленькая змейка. Волхв хотел отогнать, чтобы она не причинила вреда девице, но этого делать не пришлось. Незнакомка приветливо посмотрела на извивающееся тельце. «Лишь ты осталась рядом со мной», — грустно проговорила она. «Все меня оставили». Змейка ничего не ответила, а лишь обвела ногу хозяйки и замерла, обернувшись на Милослава. В отличие от людей, животные чувствовали его присутствие, да еще и ворон, сидящий на плече волхва, представлял опасность для присмыкающейся. Девица же, погруженная в думы, ничего не заметила. На ее юном лице было страдание. В этот момент из-за поворота появились какие-то люди. Увидев сидящую на камне, они громко закричали и кинулись к ней. Та метнулась в сторону, но они настигли ее, скрутили руки и повели с собой. Волхв с удивлением смотрел на развернувшуюся перед его глазами картину. Он никогда не видел, чтобы с женщинами так обращались. Правда, он слышал рассказы о том, как женщин, которые были в сговоре с приспешниками Нави, выгоняли из селений и сжигали их дома, но лично никогда не был этому свидетелем. Юноша решил последовать за селянами, чтобы разобраться, в чем дело. «Раз я оказался в княжеском граде в давние времена, значит, боги хотят что-то показать мне, иначе я бы не смог выйти из лабиринта», — подумал он, идя за громкой толпой. Он заметил, что девицу посадили в повозку и повезли в ближайшее селение. Часть людей шла пешком, и Волхв смог услышать их разговоры. «Поймали гадюку», — говорили селяне между собой. «Не будет больше нам козни строить. Накажем и выгоним с нашей земли, а то пригрели на груди», — поддерживал другой. «И дом, где она жила, сожжем», — соглашался третий. «Давайте у нашего волхва спросим», — неуверенно произнес еще один из собеседников. «Что он скажет? Может, и нет ее вины в том, что детей змеи кусают. Гадюки всегда здесь водились, и многие от них страдали». «Да где теперь волхва найти?» — воскликнул первый. — Ушли они все, не к кому обратиться. А змеи раньше, может, и кусали тех, кто на них наступал или близко к жилищу подходил. Но это была случайность, и никто с ними шашни не водил. Но это... — он кивнул в сторону удаляющейся повозки. — Чуть ли не обнимается с ползучими тварями. Куда это годится? Они ее слушаются, значит, и управлять она ими может. Рассуждения еще продолжались. А Милослав понял, кого ему напомнила эта девица – Богдану, дочь Мелисы, и твердо решил узнать начало истории, конец которой, как он чуял, недавно положили его родные. На Большой Поляне организовали стихийный сбор. Незнакомка стояла в центре, окруженная возбужденными людьми. «Побить ее!» – кричала какая-то женщина. «Она моего сыночка единственного сгубила, укусила его змеюка, насланная ею, и ушел он за границу миров. И моего ребеночка она погубила», — голосила другая мать. «Играл он во дворе, а там, откуда ни возьмись, змея появилась, и нет больше моего мальчика». «А при чем тут эта девица?» — спросил старейшина, желая выслушать все стороны. «Змеи у нас и до этого водились и нападали на селян». «Так никто, кроме нее, с ними не водится», — недовольно проговорил кто-то. «А рядом с ней ползучие твари вертятся, а вреда не причиняют». «Дар у меня такой», — молвила девица, видя в старейшине свою последнюю надежду. «Не виновата я, что родилась с умением разговаривать и понимать змей. У всех женщин в нашей семье такие способности». «Так что же ты от нас их не уведешь? Зачем на детей насылаешь?» — зло спросила женщина, потерявшая сына. — «Я не могу ими управлять, а лишь слышу мысли», — ответила девица. — «Что же за дар у тебя такой?» — спросил старейшина. — «Матушка рассказывала мне», — начала девица, — «что много солнц назад, когда только начинался наш род, даровали нам боги мудрость ссоры между людьми разрешать, выходы из трудных ситуаций искать, а заключены знания были в змее, как носительницы наследной памяти. Передавался этот дар от матери к дочери. Помогали мы людям, дорогу верную им найти помогали, на препятствия невидимые указывали, Как змея ползет, все камушки огибает, так и я умею дорогу человеку подсказать, чтобы не было на ней тяжелых испытаний. — Что же дальше случилось? — продолжал седовласый мужчина. — Почему ты здесь одна, без родителей и без мужа? — Наш род никогда не был многочисленным. Рождалось в семьях не более двух девочек. Когда расходились они по новым семьям, мужей себе выбрав, матушки обычно в царство Мары уходили. Тяжела ноша мудрости, да и змеиный век, с коим мы связаны, короче человеческого. А у моей матери я одна была, — с грустью продолжала девица. Сестра моя во младенчестве нас покинула, и батюшка за ней вскоре ушел. — Я слышал, в ваших семьях мужчины долго не живут, — уточнил старейшина. — Да, жизнь наших мужчин коротка, — вздохнув, подтвердила девица. — Со змеей жить не каждый сможет, — зло рассмеялись женщины. — Душите вы их своим ядом. — Нет, — с достоинством сказала ответчица. — Мы своих мужей и отцов любим, но только плата у них такая за жизнь с нами. Не каждому мудрая жена достается. — Как же ты здесь оказалась? — продолжал старейшина. — Матушка моя недавно ушла в царство Мары, — ответила девица. — А мне велела идти в княжеский терем, чтобы к могучим волхвам обратиться. Она сказала мне, что ночью ей было видение, дар наш получит во мне особое развитие, но надо, чтобы направили меня, помогли совладать с ним. Голос обвиняемой стал тих. Было видно, что тяжело ей говорить о недавних событиях. Проводив матушку к предкам, я направилась в княжеский град, но не успела застать волхвов. Ушли они с этих земель. Приютила меня женщина на краю вашего селения. Я ей по хозяйству помогала. Она со мной едой делилась. А дальше вы сами знаете. Начали здесь змеи лютовать. Столько детишек ужалили. — С твоим приходом это началось! — крикнула одна из женщин. — Я здесь ни при чем! — сказала девица. — Я не знаю, как с ними совладать, и подсказать некому. Она замолчала, подняв взгляд на своих судей. — Изгнать ее из нашего селения, чтобы и духу змеиного здесь не было! — не унимались безутешные матери. «Изгнать всегда успеем», — утихомирил их старейшина. «А вдруг с ее уходом змей меньше не станет? Тогда мы вообще никогда не узнаем, как от них избавиться». «Верно, девица говорит. Подсобить ей надо, чтобы она свой дар приняла, осознала. Тогда и нам помочь сможет. Я попробую с волхвами связаться. Слышал я, что не все они покинули северные земли. А пока гостья пусть поживет, где поселилась». Перестаньте ее преследовать и прогонять. Не всем понравилась эта речь, но перечить старшему селяне не стали. Разошлись по своим дворам. Девица тоже направилась к себе, слыша, как некоторые женщины шлют проклятие ей вслед. Милослав пошел за ней, думая о том, не ради ли этой родственницы Тимиры, коей он считал гонимую, его отправили сюда. Девица подошла к дому, где ее приютили, постучалась. Хозяйка нехотя открыла дверь, недобро посмотрела на гостью, увидела за ее спиной злые взгляды провожающих женщин. Они грозили старухе, говоря, что, изведя незнакомку, примутся за нее саму. — Заходи, — быстро сказала хозяйка дома. — Что на пороге застыла? — Спасибо, бабушка, — молвила пришедшая. — Не бабушка я тебе, — перебила ее старуха. — И нечего на жалость давить. Приютила на свою голову. «Ты сгинешь, а мне здесь еще жить». «Почему я должна сгинуть?» — тихо спросила гостья. «Не дадут тебе житья наши бабы», — махнула рукой хозяйка. «Знаю я их. Если в кого вцепились, уже не отпустят. Они порой хуже собак, что медведя загоняют». «Старейшина обещал защитить меня», — проговорила девица. «Он пойдет к волхвам, а они объяснят всем, что я не несу зла, и научат использовать дар». «Не найдет он волхвов», — покачала головой собеседница. «Ушли они, видела я. Сказали, что много солнца родится и закатится, пока ступит на нашу землю нога одного из них. Не помогут они тебе. Самой надо спасаться». Девица склонила голову, потеряв надежду. «Ты пока отдыхай, а завтра с утра уходи», — молвила хозяйка. «Вы гоните меня? Куда же я пойду?» — со слезами на глазах спросила гостья. «Возвращайся в свое селение», — сказала старуха. «У тебя ведь там дом остался. Вот и живи себе. Замуж поскорее выйди. Ты девка видная, без жениха не останешься. И к зиме уже замужем будешь, он и защитит». «Матушка не велела мне там оставаться», — ответила незнакомка. «Говорила, что плохо мне будет в том селении». «Тогда сама решай, но мой дом покинь». Гостья посмотрела на хозяйку, пытаясь скрыть боль, накатившую с новой силой. Потеряв родителей, лишившись родного дома, она только-только поверила, что нашла здесь убежище, но ее вновь прогоняли. «Я уйду на рассвете», — сказала девица. Она легла спать на выделенную ей лежанку, свернулась калачиком и заплакала. Идти было некуда. Вернуться домой она не могла. Там ее ждал нелюбый жених, который не оставит ее в покое, если увидит, а жизнь с ним была для нее хуже гибели. Матушка видела, что нелюб он дочери, и велела той уходить, как только ее не станет, и искать приюта у волхвов в княжеском граде. Эти мысли Милослав уловил, глядя на плачущую девицу. Ему хотелось утешить, проводить незнакомку в безопасное место, но будто стена отгораживала его от реального мира. Он мог наблюдать, но вмешаться ему не давали.